Радиотеатр «Цветной». На детском радио мы слушаем повесть Астрид Лингрен в переводе Лилианы Лунгиной «Приключения Эмиля из Лёниберге» из цикла радиопрограмм «Мастерская радиотеатра». Часть первая. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Эмиль. Так все звали одного мальчишку, который жил в этой самой деревне Лёниберга. Был он ужасно озорной и упрямый. Не то что ты, верно? Хотя, на первый взгляд, он казался милым и послушным мальчиком, особенно когда спал. Хочешь, я тебе его опишу? Ясные голубые глаза, круглая мордашка, румяные щеки и копна спутанных волос цвета спелой ржи. Ангелок, да и только. Но ты, видно, уже сообразил, что думать так было бы большой ошибкой. В 5 лет Эмиль был рослый и крепкий, как молодой бычок. Жил он, как я сказала, в деревне Лёниберга, вернее, не в самой деревне, а на хуторе под названием Катхульт, рядом с Лёнибергой, расположенной в округе Смоланд. И выговор у него был самый, что ни на есть, смоландский. Хотя в этом, конечно, его вины не было. Ведь в Смоланде все говорят не так, как в столице. Вот, к примеру, надо Эмилю сказать: «Дайте мне кепку», как бы сказал ты или любой другой мальчик. А он говорит: «Где мой кипарик?» Была у него такая суконная кепочка с маленьким козырьком, которую как-то привез ему из города отец. Как он ей тогда обрадовался! Даже когда спать ложился, требовал: «Где мой кипарик?» Маме, конечно, не нравилось, что он спит в суконной кепке, и она прятала ее от него. Но он поднимал такой крик, что слышно было на другом конце Лёниберги. «Где мой кипарик? Мама, отдай мой кипарик!» «Эмиль, ты уже 3 недели не меньше не снимаешь эту кепку ни днем, ни ночью. Посмотри, во что она превратилась». «Все равно! Отдай мой кипарик! Где мой кипарик?» И он добивался своего. Маме ничего не оставалось, как отдать кепку. Эмиль что хотел, то и делал, а это было ему важнее всего. Однажды, под Новый год, мама решила во что бы то ни стало заставить его съесть тарелку тушеных бобов. «Ешь, сынок, тушеные бобы очень полезные, ведь в них кладут много зелени». «Не буду». «Ты что, решил вообще не есть зелени?» «Почему? Пожалуйста, хоть сейчас съем. Но только настоящую зелень, а не всякое там варево». И он направился к елке, сорвал колючую веточку и принялся ее жевать. Правда, недолго. Очень уж иголки язык кололи. Теперь ты понимаешь, что за упрямый мальчишка был этот Эмиль. Он хотел всеми командовать: и мамой, и папой, и хутором Катхульт, и даже всей Лёнибергой. А вот лёнибержцы этого почему-то вовсе не хотели. «Бедняги Свенсены с хутора Катхульт. У них не мальчишка, а сущее наказание». «Ха-ха, то ли еще будет, когда он вырастет». «Глупые, глупые лёнибержцы. Если бы они только знали, кем станет Эмиль, когда вырастет, они бы так не причитали. Ведь Эмиль, когда вырос большой, стал ни много ни мало председателем сельской управы. А если ты не знаешь, что такое председатель сельской управы, то могу тебе сказать, что это самый уважаемый человек в округе. И Эмиль этого добился. Вот так-то. Но это потом. А пока Эмиль был маленьким и жил с мамой и папой на хуторе Катхульт, близ деревни Лёниберга в округе Смоланд. Папу Эмиля звали Антоном Свенсоном, а маму Альмой Свенсон, и была у него еще маленькая сестренка Ида. Кроме Свенсонов, на хуторе жили еще работник по имени Альфред и работница, которую звали Лина. В те годы на всех хуторах жили для помощи по хозяйству работники и работницы. Вот теперь ты знаешь всех жителей хутора Катхульт, близ деревни Лёниберга, округа Смоланд. Давай-ка еще раз перечислим. Папа, Антон. Мама, Альма. Сестренка Ида. Работник Альфред. Работница Лина. А еще две лошади, пара быков, 8 коров, 3 свиньи, 10 овец, 15 кур, 1 петух, 1 кошка и 1 собака. Ну и, конечно, сам Эмиль. Эмиль Свенсон. Катхульт – очень красивый хутор. Дом, выкрашенный в красный цвет, стоит на пригорке среди яблонь и сиреневых кустов. Вокруг раскинулись поля, луга, пастбища, а вдали видны озеро и большой густой лес. Как спокойно и тихо жилось бы в Катхульте, если бы не Эмиль. О, ну и озорник. Никакого сладу нет с этим мальчишкой. Когда сам не озорничает, то с ним непременно что-нибудь да случится. Сроду таких не видала. Да будет тебе, Лина, придираться к моему сыночку. Ну что уж такого страшного? Сегодня он только разок ущипнул Иду, да пролил сливки. Вот и все, подумаешь. Правда, он еще гонял кошку вокруг курятника. И все-таки, Лина, он хороший мальчик. И правда, Эмиль не был злым. Вот уж чего про него никак не скажешь. Он очень любил и Иду, и кошку. Просто... Да просто я был вынужден ущипнуть сестренку, а то она не отдала бы мне бутерброд с вареньем. А кошку я гонял, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает в высоту. Только и всего. А теперь я расскажу тебе о других днях из жизни Эмиля, когда случалось куда больше всяких происшествий. Почему, я и сама толком не знаю. То ли Эмиль вправду не мог удержаться, чтобы не проказничать, как утверждала Лина, то ли он всегда нечаянно попадал в разные истории. Итак, начнем. Вторник, 22 мая, когда Эмиль угодил головой в супницу. В этот день на обед сварили мясной бульон. Лина перелила его из кастрюли в цветастую супницу. Все уселись за круглый стол и с аппетитом принялись за еду. Эмиль очень любил бульон, поэтому он хлебал громко и торопливо. Разве обязательно так хлюпать? Да. Иначе никто не будет знать, что я ем суп. Бульон был очень вкусный. Все брали добавку, кто сколько хочет. И в конце концов на дне супницы осталось лишь немного моркови с луком. Этим ты и решил полакомиться, Эмиль. Недолго думая, он потянулся к супнице, придвинул ее к себе и сунул в нее голову. Всем было слышно, как он со свистом всасывает гущу. Когда же Эмиль вылизал дно чуть ли не досуха, он, естественно, захотел вытащить голову из супницы. Но не тут-то было. Супница плотно обхватила его лоб, виски и затылок и не снималась. Эмиль испугался и вскочил со стула. Пусти! Он стоял посреди кухни с супницей на голове, словно в рыцарском шлеме. Супница сползала все ниже и ниже. Сперва под ней скрылись его глаза, потом нос и даже подбородок. Эмиль пытался освободиться, но ничего не выходило. Супница словно приросла к его голове. Все не на шутку испугались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Наша прекрасная супница! В чем же я теперь буду подавать суп? Но мама тревожилась не столько за прекрасную супницу, сколько за голову Эмиля, и обратилась к мужу. Дорогой Антон, как бы нам половчее вынуть оттуда мальчика? Не разбить ли супницу? Этого еще не хватало. Я же отдал за нее 4 лоны. Все в растерянности обступили Эмиля. Папа, мама, сестренка Ида, Альфред и Лина. Да, печальное зрелище. Посреди кухни стоит мальчик с супницей вместо головы. Ну что же делать? Не знаю. Ой, глядите, он плачет. У него слезы по шее текут. И не думаю я плакать. Это бульон. Понимаешь теперь, что за характер был у этого мальчика? Он и в супнице старался держаться, как всегда, независимо. Хотя, поверь, ему было не так уж весело. А может, все-таки расколоть супницу? Мне так жаль бедного сыночка. Ни за что на свете. Своими руками расколоть предмет стоимостью в 4 кроны. Нет, я еще с ума не сошел. Давайте-ка лучше поедем к доктору в Марионеллунд. А то он и доктор, чтобы помочь ребенку. Эх, визит будет стоить 3 кроны. Так что 1 крону мы все же выгадаем. Стоящее предложение. Ведь не каждый день удается заработать 1 крону. Ой, сколько прекрасных вещей можно будет на нее купить. Например, гостиниц маленькой Иди, которая останется дома, когда мы поедем в Марионеллунд. Альфред запряг лошадь и подогнал бричку к крыльцу. Первым вышел Эмиль. В новом костюме в полоску, в блестящих черных башмаках, с прекрасной супницей на голове, он выглядел таким нарядным, что душа радовалась. Да, это была поистине прекрасная супница. Вся в ярких цветах, она походила на самую модную шляпу. Удивительно было одно. Почему Эмиль надвинул ее так низко, что даже лица его не видно? Впрочем, может, такая мода теперь? Вскоре бричка тронулась. Присматривайте за Идой! Не волнуйтесь, фру Свенсон! Присмотрим! Хозяйка, что приготовить на ужин? Что хочешь, сама сообрази. У меня голова занята другим. Сварю-ка я мясную лапшу. Это было бы неплохо. Но в этот миг фаянсовый шар в ярких цветах качнулся над удаляющейся бричкой, и Лина с ужасом вспомнила, что супницы больше нет. Она озабоченно повернулась к маленькой Иде и Альфреду. Ой, нет, лапши не будет. Придется сегодня поужинать свининой с хлебом. Мама сидела рядом с папой на переднем сиденье. А все заднее сиденье занимал Эмиль с супницей вместо головы. Его старый синенький кипарик лежал рядом на подушке. Не ехать же ему домой без головного убора. Вот какой он, Эмиль. Обо всем подумает. Эмиль уже несколько раз бывал в Марионеллунде. Он очень любил ехать в бричке и, мерно покачиваясь, глядеть на хутора вокруг дороги, на играющих в усадьбах ребятишек, на собак, хрипло лающих вслед, на лошадей и коров, мирно жующих траву. Но сегодня все было по-другому. Он сидел в полной темноте и не видел решительно ничего, кроме носков своих новых башмаков. Да и то еще надо было изловчиться и до боли скосить глаза. Поэтому он все время толкал папу в бок. Пап! Что? Где мы едем? Выехали из Лёниберги. А сейчас где? Блинный хутор проехали? Проезжаем. А поросячий уже виден? Еще нет. Пусть тебя не удивляют эти названия. Эмиль дал прозвище всем хуторам. Блинным он назвал хутор потому, что однажды увидел за его оградой двух малышей, уплетавших блины. А поросячим — другой хутор, в честь очень смешного поросеночка, который как-то раз, когда они ехали мимо, потешно чесал бок о здоровенный камень. А теперь с дурацкой супницей на голове он не видел решительно ничего — ни малышей, ни поросенка. Что ж ему оставалось делать, как не тормошить папу? Пап! А? А теперь мы где? Что ты видишь? Далеко еще до Мариамелунда? Нет, уже подъезжаем. В приемной доктора, когда они вошли, было полным-полно пациентов. Все ожидавшие с сочувствием посмотрели на мальчика с супницей вместо головы. Они понимали, что произошла беда. Лишь один злой старикашка принялся хохотать и хохотал без устали, будто так уж смешно угодить головой в супницу и застрять в ней. У тебя что, уши мерзнут? Нет, сейчас нет. Так на кой же ты нахлобучил этот горшок? Чтобы уши не мерзли. Вот так. Эмиль хоть еще и маленький, а за словом в карман не лез. Но тут его взяли за руку и повели в кабинет. Доктор не рассмеялся. Здравствуй, молодец. От кого это ты спрятался? Здравствуйте, доктор. Эмиль не видел доктора, но обернулся на голос, шаркнул, как его учили, ножкой, вежливо наклонил супницу и... Супница разлетелась на две половинки. Ты спросишь, почему? А вот почему. Когда Эмиль учтиво наклонил голову, здороваясь с доктором, он со всего маху стукнулся супницей об угол стола. Вот и все. Плакали мои 4 кроны. Что вы, милейший, наоборот. Вы выиграли крону. Когда я вынимаю детей из супниц, я беру 5 крон, а ваш молодец справился с этим делом без моей помощи. И представь себе, папа сразу повеселел. Он даже был благодарен Эмилю, что тот расколотил супницу и тем самым заработал крону. Он поднял половинки с пола, и они все втроем, папа, мама и Эмиль, покинули кабинет доктора и дружно вышли на улицу. Скажи, Антон, а что мы купим на заработанную Эмилем крону? Ничего, мы ее сбережем. Но мы дадим Эмилю 5 эры, чтобы он положил их в свою копилку. Так будет справедливо. Да. У папы слова никогда не расходились с делом. Он тут же вынул кошелек, достал монетку и протянул ее Эмилю. Представляешь, как тот обрадовался. Не теряя времени попусту, они сели в бричку и тронулись в обратный путь. Теперь Эмиль был всем очень доволен. Он опять сидел на заднем сиденье, но в кулаке у него была зажата монетка в 5 эры. На голове красовалась не супница, а синенький кипарик. И глядел он на что хотел: на детей, на собак, на коров, на деревья у обочины дороги. Если бы Эмиль был самым обыкновенным мальчиком, с ним бы в этот день уже больше ничего не случилось. Но в том-то и штука, что он не был обыкновенным. Вот послушай, что он еще натворил. Чтобы не потерять монетку, он сунул ее за щеку. И в тот самый миг, когда они проезжали мимо хутора, который Эмиль прозвал поросячьим, до папы с мамой донесся какой-то странный звук. А что это было? Я проглотил монетку. А, Антон, ты слышал? Эмиль проглотил твою монетку. Да. Да чего быстро она проскочила? Дорогой, как нам вынуть из мальчика эту монету? Я считаю, что нам придется вернуться к доктору. Хорошо ты считаешь, нечего сказать. Выходит, мы заплатим доктору 5 крон, чтобы добыть 5 эры. Что у тебя было по арифметике, когда ты ходила в школу? Вот здорово! Я стал свиньей-копилкой. У меня в пузе 5-эровые монетки будут в такой же сохранности, как в свинке. Надо вести его к доктору. Не думаю. Антон, я ведь ничего не сказала, когда он съел все пуговицы от штанов. Но 5-эровая монетка куда несъедобнее. Это может плохо кончиться, уж поверь мне. Она с тревогой глядела на папу Эмиля и так умоляла его повернуть лошадь и поехать в Марианны-Лунд, что тот в конце концов согласился. Ведь папа Эмиля тоже беспокоился за своего мальчонку. Запыхавшись, влетели они в кабинет доктора. Доктор! Доктор! Что случилось? Вы что-нибудь здесь забыли? Нет, просто Эмиль проглотил 5-эровую монетку. Не согласитесь ли вы сделать ему небольшую операцию? Так, кроны на 4, а? 5-эровая монетка тоже вам останется. Ни за что! Это моя монетка! Успокойся, Эмиль. Я не думал отнимать ее у тебя. И никакой операции делать не надо. Монетка сама выйдет через несколько дней. Тебе, малыш, хорошо бы съесть 5 сдобных булочек, чтобы монетка не скучала в одиночестве и не поцарапала тебе желудок. Только и всего? Только и всего. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Какой добрый доктор. Да. И за совет денег с нас тоже не взял. Мы немедленно идем в булочную Фрекен Андерсон. Нужно купить там 5 булочек для Эмиля. Об этом и речи быть не может. Как? У нас дома полно булочек. Эмиль с минуту подумал. Голова у него работала хорошо. И есть ему тоже хотелось. У меня в животе 5-эровая монетка. Так? Так. Если бы я мог ее достать, я сам купил бы себе булочек. Скажи, папа. Да. Ты не мог бы мне одолжить 5 эры на несколько дней? Ты их получишь назад. Это уж как пить дать. Ну, хорошо. Папа Эмиля сдался. Они пошли в булочную Фрекен Андерсон и купили Эмилю 5 круглых, румяных, посыпанных сахарной пудрой булочек. Это лучшее лекарство из всех, какие я принимал в своей жизни. Мы сегодня заработали немало денег. Да. Можем кое-что себе и позволить. Пожалуй, я куплю на 5 эры карамелек. Для твоей сестренки Иды. Замечательно. Заметь, что все это происходило в те далекие времена, когда дети не берегли зубов. Такие они были тогда еще глупые и неосмотрительные. Теперь дети в Лёниберге больше конфет не едят. Зато у них отличные зубы. Приехав домой на хутор, папа, не сняв даже шляпы и сюртука, тут же склеил супницу. Это было дело нехитрое, потому что раскололась она на 2 половинки. Увидев супницу, Лина даже подпрыгнула от радости. Альфред, иди сюда. Сейчас, только распрягу лошадь. Да иди же скорее. Посмотри, какая красота. Ну, что? Наша супница. Представляешь, теперь в Катхульте снова будут есть суп. Легковерная Лина. Она, видно, забыла про Эмиля. В тот вечер Эмиль очень долго играл с сестренкой Идой. Он построил для нее на лугу между валунами шалаш. Ей там очень понравилось. Правда, он ее разок-другой ущипнул, но ведь ему тоже хотелось карамелек. Когда стало темнеть, дети пошли домой спать. По дороге они заглянули на кухню. Не здесь ли их мама? Но мамы там не оказалось. Там вообще никого не было. Одна только супница. Она стояла на столе, свежесклеенная и очень красивая. Эмиль и сестренка Ида во все глаза глядели на эту удивительную супницу. Целая! А ведь она целый день путешествовала. Подумай только, супница побывала в Марианелунде и у доктора в кабинете. Скажи, Эмиль, а как тебе удалось засунуть в нее голову? Тут нет ничего хитрого. Вот, гляди. В эту минуту в кухню вошла мама. И первое, что она увидела, был Эмиль с супницей на голове. Опять? Ой. Эмиль делал какие-то дикие движения, пытаясь освободиться. Сестренка Ида ревела, и Эмиль тоже. Несмотря на все усилия, он не мог вытащить голову из супницы. Точь в точь, как тогда. Тут мама взяла кочергу и так стукнула по супнице, что звон разнесся по всей Лёниберге. Супница разлетелась вдребезги. Осколки, как дождь, посыпались на Эмиля. Папа Эмиля был в овчарне, но, услышав звон, прибежал на кухню и застыл на пороге. Он стоял и глядел на Эмиля, на осколки и на кочергу, которую мама все еще держала в руке. Папа Эмиля не сказал ни слова. Он повернулся и пошел назад, в овчарню. Да, вот теперь ты примерно представляешь себе, каков был Эмиль. Вся эта история с супницей произошла во вторник, 22 мая. Но, может быть, тебе хочется услышать и про воскресенье 10 июня, когда Эмиль поднял на флагшток сестренку Иду. Тогда слушай. В воскресенье, 10 июня, в Катхульте решили устроить пир. Ждали гостей из Лёниберги и других мест. Мама Эмиля несколько дней готовила угощение. Этот пир влетит нам в копеечку. Ну, ничего не попишешь. Коль пир, так уж пир горой. Да. Нечего скаренничать. Хотя, пожалуй, биточки можно бы делать и поменьше. Я делаю такие биточки, как надо. Угу. Кругленькие и поджаристые. Угу. А что ты еще приготовила? Грудинку. И телячьи отбивные, и селедочный салат, и маринованную селедку. Ой. А еще пирожки с яблоками и копченого угря, и тушеные овощи, и два огромных сырных пирога, и еще другой пирог, тоже вкусный. Так что гости ничуть не пожалели о долгом пути, проделанном из отдаленных хуторов, чтобы его попробовать. Эмиль тоже очень любил этот пирог. И денек выдался на славу. Солнце сияло. Яблони и сирень цвели пышным цветом. Воздух дрожал от птичьего щебета. Хутор, раскинувшийся на пригорке, был прекрасен, как мечта. Сад привели в образцовый порядок, а песок на дорожках разровняли граблями. Дом так и сверкал чистотой. все как будто было готово к приему гостей. Ой, мы забыли поднять флаг. На хуторах был такой обычай – приветствовать гостей, поднятых флагом. Это было делом папы. Он тут же кинулся к флагштоку, а за ним побежали Эмиль и сестренка Ида. Они хотели посмотреть, как флаг поползет вверх. Мама и Лина остались на кухне. Ты знаешь, Лина, я надеюсь, праздник наш удастся. Да, конечно. Но, может, лучше заранее запереть Эмиля? Лина! Да мне-то что? Сами потом пожалеете. Эмиль – прекрасный мальчик. Посмотри, как они с Идой бегают по саду. Просто ангелочки. И в самом деле, Эмиль в полосатом воскресном костюмчике, с кепочкой на непокорных светлых волосах, и Ида в новом красном платьице, под поясанным белым шарфом, выглядели прелестно. Понятно, что мама Эмиля не могла на них глядеть без улыбки. Потом она с беспокойством перевела взгляд на дорогу. Скорее бы Антон поднял флаг, ведь гости прикатят с минуты на минуту. Все шло как по маслу. Но представляешь, какая досада! Как раз в тот момент, когда папа Эмиля закончил все приготовления и можно было поднимать флаг, из коровника прибежал запыхавшийся Альфред. Хозяин! А? Корова телится! Да ну! Корова телится! Ой, ну надо же! Конечно, чего ожидать от Бруки? Ей обязательно приспичит телиться в тот же день, когда ждут гостей. Ой. Когда еще не поднят флаг! Ой, бегу, бегу, бегу, бегу! Ой. Папа Эмиля, разумеется, тут же помчался в коровник, а Эмиль и Ида остались стоять у флагштока. Ида задрала голову и стала разглядывать золотой шар на верхушке флагштока. Как высоко! Оттуда, наверное, все видно до самого Марианы Лунда. Ха, это мы можем сейчас проверить. Хочешь, я подниму тебя наверх? Конечно, хочу. Я хочу увидеть Марианы Лунд. И увидишь. Он взял крючок, которым прикрепляют флаг, и зацепил его за Идин белый пояс. А потом обеими руками схватился за веревку, которой поднимают флаг. Ну, в путь! И он стал перебирать веревку руками. Но вместо флага вверх поползла Ида. Все выше и выше, до самой верхушки флагштока. Потом он закрепил веревку, точь-в-точь, как это делал папа, ведь он не хотел, чтобы Ида соскользнула вниз и ушиблась. И вот она висела в воздухе, как самый настоящий флаг.